В. Преступники, игроки и наркоманы. Самый простой и прямой путь в неудачники – преступления, азартные игры и наркотики. Преступники делятся на две группы – победители-профессионалы, которые редко попадают в тюрьмы, и неудачники, следующие предписанию «жизнь не забава». Неудачники развлекаются пока могут, то есть пока остаются на свободе, но потом следуют своему сценарию и проводят долгие годы в тюрьме. А если освобождаются, отсидев срок или условно, скоро возвращаются в тюрьму. Игроки тоже могут быть победителями и неудачниками. Победители играют осторожно, а выигранные сберегают или вкладывают в какое-нибудь дело. Они предпочитают прекратить игру, выиграв достаточно. Неудачники играют на удачу, они верят в судьбу. И если случайно выигрывают, тут же спускают выигрыш, следуя известному лозунгу «Тут мошенничают, но больше в городе негде поиграть». Если у них есть разрешение стать победителем, они выигрывают. В противном случае обязаны проигрывать. Игрок нуждается не в анализе того, почему он играет. Такой анализ редко бывает успешным. А в разрешении перестать быть неудачником. Если он получит такое разрешение, то либо перестанет играть, либо продолжит и выиграет. Влияние матери особенно заметно у некоторых типов наркоманов. Как уже отмечалось, таких людей побуждает лозунг матери «Героин, шмероин, какая разница, если он любит маму?». Такие люди нуждаются в разрешении перестать принимать наркотики, что означает возможность оставить мать и идти своим путем, и именно на этом основана система Синанон, частная организация, помогающая вылечиться наркоманам. Сценарное предписание матери говорит «не покидай меня», а Синанон предлагает «останься с нами». Это применимо также к алкоголикам и к организации «Анонимные алкоголики». Клод Стайнер обнаружил, что почти всех алкоголиков подвергают анализам, уговаривают, им угрожают, пытаясь добиться, чтобы они прекратили пить, но ни в одном из этих случаев им не сказали просто «перестань пить». Их предыдущие столкновения с психотерапевтами основывались на таких лозунгах, как «давайте проанализируем, почему вы пьете», «почему бы вам не бросить пить» или «если будете продолжать пить, причините себе вред». Все это весьма далеко от простого императива «перестань пить». Игрок-алкоголик согласен провести годы, анализируя, почему он пьет, или печально рассказывая, как он скользит вниз, если только все это время ему не мешают продолжать пить. Угроза, что он причинит вред своему здоровью, конечно, самая наивная, потому что именно это он и старается сделать, следуя сценарному предписанию «убей себя». Угроза только приносит ему удовлетворение, предоставляя ужасные подробности того, какой именно будет его смерть. Конечно, если выполнить предписание матери. Алкоголику нужно разрешение прекратить пить, если он способен его воспринять, а потом четкое и безусловное обязательство держаться, данное взрослым, если он в состоянии дать его.